две капли на сахаре. Мазь из сока для ран. Лучше из сгущенного. Одна часть сока на четыре части основы. Смесь для клизмы при острицах. Смешать отвар полыни 2 стакана с отваром средней по величине головки чеснока 1 стакан. Номер 149. Полынь обыкновенная или чернобыльник. Забудок, забудька, быльник. Семейство сложноцветных. С лечебной целью используется трава и корень растения. Встречается повсеместно в лесных полосах, растет в лиственных лесах, на лугах, лесных опушках, берегах рек, в засоренных местах, иногда в посевах. Полынь обыкновенная или чернобыльник – это многолетнее растение. Отличается от горькой полыни темно-красным стеблем высотой до 150 см и листьями, также перисто-рассеченными, но загнутыми вниз краями. Запах у чернобыльника не полынный, а специфический, бальзамический, вкус слегка горький. Листья с верхней стороны зеленые, голые, а с нижней – бело-войлочные. Нижние листья по размещению на стебле черешковые, а верхние и средние – сидячие с более узкими долями. Цветки мелкие, собраны в корзинки, желтые или красноватые, так же, как и у горькой полыни, в метельчатых соцветиях, но более длинных и густых. Собирают корни и листья. Из корня используют только неодревесневшие мясистые боковые части, которые отламывают, моют, сушат. Листья собирают во время цветения с июля до конца лета, а корни – осенью. В научной медицине чернобыльник не используется. В народной медицине корень его применяется как успокаивающее средство, а листья – как болеутоляющее и регулирующее функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта, а также менструации. Листья имеют больше целебных свойств, чем корни. В народе чернобыльник употребляют при водянке. Вытяжка из корня, судорогах различного происхождения, отвар мочек корня. В гинекологических заболеваниях, при скудных менструациях, отвар травы. При белях с болями, отвар корня. И часто как общеукрепляющее средство. Как общеукрепляющее средство корень рекомендуется больным туберкулезом легких 20,0 на 200,0 варить на белом вине в течение 10 минут, добавляя 1-2 чайные ложки меду в еще кипящий отвар. Пить по полстакана и больше натощак. При эпилепсии и в других случаях судорог и конвульсии отвар из корня чернобыльника лучше делать не на воде, а на пиве. 30,0 корня на пол-литра пива кипятить в течение 5 минут. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка 10,0 по 15-20 капель 3 раза в день. Порошок с сахаром по 1 чайной ложке 3 раза в день. Номер 150. Прангас кормовой или высокий. Это семейство зонтичных. С лечебной целью используется его корень. Растет в древесно-кустарниковом поясе, на мелкоземлистых или каменистых почвах. Прангас – это многолетнее растение с утолщенными стержневыми, глубоко залегающими почву корнями. Стебель высотой до 1,5 метра, листья наперсто рассеченные.